Ольга Головачева. Возмездие. «Осужденный Ковалевский, на выход!» Я подскочил на койке. Снова кошмарный сон. Вот вроде взрослый мужик, а по ночам разве что не ору, как дитё малое. Когда это уже кончится? Ведь все ж позади. Почти все. Совсем скоро я смогу оборвать связи с прошлым. За окном трещали сверчки и летели на свет, разбиваясь о стекло, неразумные мотыльки. Казарму оглашал зычный храп сталкера с позывным «Труба». Вот уж подходящее имя. Впрочем, я давно привык и к куда более неприятным соседям. Не думал никогда, что докачусь до такой жизни. «Что, Ковыль, не спится?» С верхней кровати свесилась лысая голова сослуживца. «А сам как думаешь?» Я что, опять болтал во сне? О моей маленькой слабости знали разве что близкие соратники по клану. Каждую ночь память возвращала к страшным моментам былой жизни. Никто и не предполагал, чем обернется желание спасти самого любимого на этом свете человека. Но я не спас. И те, чья это вина, должны ответить. «Вот вечно ты сразу ворчишь. Я ж по-доброму спросил». — обиделся товарищ, но беседу прерывать не пожелал. — Все о том же думаешь? — Угу, — мрачно кивнул я, закутавшись в одеяло. Только служебная необходимость удерживала меня от желания послать куда подальше вездесущего сослуживца. Никогда не любил болтунов, особенно тех, что изо всех сил в душу лезут. Будь то от того, что ты себе нервы делаешь, что-то изменится. — Забудь! У нас всех за душой печали в вагон и маленькая тележка. И что теперь? Знаю, что трудно. Живи дальше. Слышал, что эти чудики с севера задумали. Нас ждут душевные пострелушки. Пора напомнить, что не стоит вставать у нас на пути. Мне б твой оптимизм. Вот что ты докопался? С горькой ухмылкой перебил я, глядя в тускло освещенный коридор. Жизнь тебе облегчить хочу. Я ж теперь обязан. Действительно, обязан. Зона установила такой закон много лет назад. Если некто спасает тебе жизнь, кошелек или репутацию, ты просто не имеешь права отказать человеку, сделавшему это уже в его нужде. Ефрейтор клана Возмездия с излишне вызывающей кличкой Джокер даже не представляет, кому задолжал. Вряд ли он вообще задумывался о таком, когда, будучи сам еще зеленым новобранцем, повел свой квад через гиблые терриконы возле депо совершенно незнакомым маршрутом. Зона не любит лентяев и самоуверенных баранов. Джокер тогда представлял оба класса. И сгинуть бы четырем новичкам в лабиринте аномалий, если бы не откликнувшийся на зов коллега по цеху. Нелюдимый сталкер не от мира сего. Последнюю характеристику мне в группировке навесили неспроста. Я не совсем разделял некоторые аспекты устава. Пока что это сходило с рук. Куда проще записаться в юродивые, чем объяснять всем и каждому личную мотивацию. Сам сниму погоны, если у руководства клана закончится терпение. «Слушай, вот это прям принципиально? Может, просто кинешь ориентировку наймитам?» — не унимался Джокер. Я не любил оставлять дела неоконченными. Всегда шел до конца, даже если приходилось чем-то жертвовать. Так и теперь. Моя цель слишком важна, чтобы делегировать ее сомнительным типам. «Ага», — я ухмыльнулся, поправив подушку. «Так они от нашего брата и приняли заказ. Да, знаю, что деньги не пахнут, но... Ай, короче, да, принципиально». Я не стал раскрывать ефрейтору всей правды. Наемники — народ действительно без тормозов, но обращаться к ним — значит подставлять и себя под удар. Те, кто еще может представлять для меня опасность, способны предложить куда большую сумму. Сколько дней прошло? Или уже лет? Жаль, время назад не повернешь. Стоило внимательнее выбирать друзей, даже если обстоятельства загнали в угол. Однажды, поддавшись панике, я и подумать не мог, как завертится спираль истории. Один незначительный просчет, и вся жизнь катится под откос. Тот, кто сдал меня военным, точно не терзался угрызениями совести, когда пересчитывал купюры. Суд и срок отняли не менее ценный ресурс — время. Но и там еще оставался шанс. Возможно, мои новые работодатели из высшего армейского командования и хотели помочь совершенно искренне, но даже при всем их могуществе остановить смерть не дано никому. Нет уж, слишком хорошо я думаю о персонажах, не побрезговавших шантажировать отчаявшегося человека. В их действиях не нашлось места хотя бы одной благой цели. Им требовался сломленный и послушный агент. Готовы по велению хозяина исполнить любую прихоть. Все обещания о свободе и шансе оказались не ценнее дорожной пыли. Джокер заполз обратно к себе, но продолжал вещать что-то заумное. Я не слушал. Забываясь тревожным поверхностным сном, выстраивал дальнейшие планы. Привычно поднявшись по команде, я нацепил лишь бронежилет, не озаботившись остальной защитой. Построение встретило благоприятной новостью. Впервые за много дней генерал не нашел для меня поручений. Неожиданно. Старый вояка закрывал глаза на многие мои поступки, расходящиеся с принципами клана. Вероятно, от того, что они нет-нет, да иногда приносили пользу. Там, где многие предпочитали решать проблемы силой оружия, я все еще умудрялся находить куда более мирные варианты. В зоне не бывает одностороннего конфликта. Роли охотника и жертвы меняются быстро и неожиданно. Стоит 10 раз подумать, прежде чем размахивать стволом. Но весь позитивный настрой на день улетучился после завтрака. Джокеру тоже не досталось задач. Многие соратники по клану всерьез удивлялись, как я до сих пор не объяснил приставучему сослуживцу, что работаю один и не нуждаюсь в помощи. Его прилипчивый характер выводил из себя даже самых компанейских мужиков. Еще бы! Вот вроде в казарму зашел один человек, а через несколько минут уже кажется, что ввалился десяток. Я не привык распускать сплетни, но внутренне соглашался с теми, кто был уверен, что открытость Джокера не более чем попытка замаскировать страх и дикую неуверенность в своих силах. Никогда не спрашивал, как в зону занесло столь неподходящего человека. И как генерал до сих пор не выслал его к черту на куличики, чтобы вся база хоть на пару часов отдохнула от бесконечного трепа и мельтешения. По собственному рассказу, Джокер прибыл в зону исключительно из идеологических соображений, что легко опровергали его столь же неумелые порывы замаскировать мелкие сделки по перепродаже достаточно ценных артефактов. Но стоило признать, он ради них сам совался в пекло и редко прибегал к помощи отмычек. Может, именно из-за честности я все еще не послал его в дальние дали. В конце концов, собственных просчетов ефрейтор тоже не стеснялся и умел признавать ошибки. Большая редкость в наши дни. Навязчивый компаньон догнал меня у северо-восточного блокпоста. «Я подумал, тебе понадобится помощь!» Пыхтя, как кузнечные меха, Джокер волок на себе здоровенную американскую самозарядную винтовку. «Заодно рассчитаемся!» Я тяжело вздохнул. В то время как одна часть рассудка требовала развернуться и как следует обматерить приставучего сталкера, другая желала присмотреться к спутнику. Не исключено, что поддержка крупного калибра действительно окажется не лишней. Мой путь лежал к небольшому лагерю северо-восточнее Красного леса. Я знал те места лучше, чем хотелось бы. Рассчитывать только на удачу или на милость зоны слишком опрометчиво. Помимо фанатиков с севера, опасность могут представлять и те, кому я решил нанести внеплановый визит. Дополнительный огнестрельный аргумент может сделать мою цель куда сговорчивее. «Ладно», — согласился я, — «пошли. Только не суйся под руку в неподходящий момент. И, кстати, долговая амнистия работает не так». Короткая дорога к нужной точке пролегала через стоянку, где доживала свой век техника, работавшая здесь еще после первой катастрофы. Хоть и каждому опытному сталкеру известно, что самый простой путь вмиг может стать самым сложным, я не мог позволить себе и минуты промедления. Нельзя допустить, чтобы паршивый предатель ускользнул вновь. Никогда не ловил себя на искреннем желании стать карающей дланью. Однако теперь обстоятельства складывались так, что иначе просто не могло и быть. Пройдя через натуральный ад на земле и против своей воли затянув туда же еще несколько жизней, я остался единственным, кому предстояло поставить точку. «А тут всегда так тихо», — напарник вновь напомнил о своем существовании. Многие знающие бродяги избегали этого маршрута, предпочитая более обитаемые тропы западнее. Ходили слухи, что стоянка, помимо живности и аномалий, еще и изобиловала разного рода мистическими явлениями и по сей день неизученными всевозможными умниками из-за периметра. Я же, напротив, получал в этом месте только успокоение. Вслушиваясь в треск счетчика Гейгера, скрежет ржавеющей техники и вой ветра, легко забыть о насущных проблемах и просто раствориться в благодати зоны. Пусть болтают, что она всего лишь плод человеческой ошибки. Так думают разве что те, кому попросту лень погружаться в истинную ее природу. Тогда я был слаб, изранен и лишен всех надежд. И сквозь тьму утрат я увидел то, что недоступно случайному страннику. Сама зона протянула мне руку и придала сил подняться из бездны отчаяния. Пусть главнокомандующие клана возмездия и думают, что она заслуживает уничтожения. Когда-нибудь и они поймут, насколько ошибочно такое мнение. «Да, брат», — улыбнулся я, проникаясь успокаивающей тишиной, — «слухи явно идут на пользу этому месту». «Ага, конечно», — скептически бросил Джокер, не отводя взгляда от экрана КПК. «Это ты давненько в ночь на посту не стоял. Предлагаю махнуться сменами как-нибудь. Через полчаса попросишься в казарме сортир драить. Ты знаешь, что мы боимся не темноты?» «Ага, а того, что в ней!» — нагло перебил Джокер. «Наслышан. Только есть один маленький нюанс. На свету здесь то же самое. Вот надо было кому-то не в свое дело полезть. Ты посчитай ради интереса, сколько хороших парней зазря мрут. Потому что лезут, куда не велено. Тихо!» Я замер и прислушался. В привычный тягучий фон звуков вплелись далекие глухие удары, словно кто-то включил своебойную установку. Разница была лишь в том, что машина работает в ритм, а этот грохот не имел четкого музыкального рисунка. «Колосс?» — верно предположил напарник. «О, как удачно! Заодно и новую винтовку протестирую. Вчера с большой земли привезли. Калибр 12,7. С экспансивной пулей. Ковыль, блин, не смотри на меня так. На мутантов конвенции не распространяются». «Идиот!» — прошептал я и, ухватив низкорослого компаньона за шкирку, утянул его за собой под прикрытие ржавого экскаватора. «Какая тебе разница, что он там топочет? У нас нет времени на разборки. Пройдем по-тихому». «Так, я не понял», — возмутился Джокер. «Ты солдат возмездия или где?» «Или. Претензии выскажешь потом, и генералу персонально». Грохот огромных лап приближался. Оставалось надеяться, что колосс просто обходит владения, а не ищет, чем поживиться. Вдвоем мы, даже с прокачанной винтовкой, слишком легкая добыча. Плюс далеко убежать или укрыться на возвышении не позволит ударная волна, которую мощный зверь создавал одной левой. Или правой, кто его разберет. «Да ну тебя!» — выругался напарник. «Пусть генерал сам с тобой возится!» «Ыть!» Джокер подтянулся на руках, едва не зарядив мне по лбу прикладом, и, вскарабкавшись на крышу, плюхнулся на пузо. «Ладно. Что там?» В очередной раз спасать идейного бойца не входило в планы. Но не лишним было узнать о безопасности дальнейшего маршрута. «Колосс! На 12. Сейчас завалим. Не в курсе, почем его требуха на карьере?» Я не ответил. Что-то глубоко неправильное казалось мне в отстреле живности ради развлечения или заработка. Зона сама в состоянии регулировать численность. Нам стоит за ружье хвататься разве что для самообороны. «Уходит, гад!» — прошипел Джокер. «Прикрой!» Напарник с неожиданной легкостью поднялся и перескочил с одной крыши на другую. «Оставь скотинку в покое!» — не выдержал я. «У нас нет времени на охоту!» «Я тебя не держу!» — дерзко бросил соратник. «Топай, куда там надо! Но если я его сделаю, поставишь мне пузырь!» «Не вопрос!» — я пожал плечами и по широкой дуге направился в нужную сторону. За спиной грохнул выстрел. Я остановился, но что-то не позволило мне обернуться. Судя по продолжающемуся топоту, ефрейтор промазал. До жути не хотелось увидеть своего бесшабашенного напарника, размазанным в кровавый кисель. Даже вопреки его способности и мертвого достать, я по-своему сочувствовал этому человеку. Что должно твориться в душе, чтобы прикрывать свои страхи напускной бравадой? Но правила зоны жестокие. Если он действительно решил помериться силами с мутантом, мне остается просто идти по своим делам. Патроны пригодятся для другого. Да и охота на людей потребует крепкой воли и твердой руки. Впрочем, нет лучшей мотивации, чем настоящая, чистая злость. А я был зол. О да, очень. Пытавшийся усидеть на двух стульях проводник с категорически неподходящей кличкой «Рыцарь» не ждал моего визита в глухие дебри зоны. Я уж никак не предполагал, что его охрана, состоящая из сборища подъездных гопников, не составит мне должного препятствия. Впервые я завершал жизненный путь людей без каких-либо угрызений совести. Они знали, на кого работают. Зона давно намекала им на печальный финал. «Тоха! Ты... Я думал...» Трясущийся проводник попытался дотянуться до обреза с обшарпанной рукоятью. Пуля, видавшего виды ТТ, отбила у человека всякое желание мешать нашей задушевной беседе. С воем он скатился со стула, пытаясь пережать кровоточащую рану. Говорят, что резкий выброс адреналина способен временно поставить мозги на место. Что ж, это мне и нужно. С трудом удавалось подавить желание подвергнуть этого типа самой мучительной казни, до которой только додумается подсознание. Слишком много крови на его руках. Но нет, не стоит уподобляться. «Я... Зараза! Ты ничего не знаешь!» — проскулил проводник, отползая от меня в угол. Запах крови туманил разум. Пора было заканчивать это дело. Не хватало еще войти во вкус и самому, как в той старой сказке, стать драконом. «Так расскажи!» — оскалился я, держа врага на прицеле. «Нас раскрыли еще до предпоследнего похода к хирургу. За мной уже был хвост. А у меня тоже личной жизни есть. Что бы ты сделал на моем месте? Я же ради тебя. Змей ты подколодный». «Как бы ни звучало, не был бы на твоем месте», — сухо бросил я. Грохнуло два выстрела одновременно. В ушах зазвенело, щеку обдало горячими брызгами. Моя пуля оборвала никчемную жизнь проводника. Оказавшись в возмездии, я получил доступ к нужной информации. Я стал одной из многих жертв грязного махинатора. В то время как почти десяток парней отправились по его милости за решетку или на тот свет, рыцарь продолжал увеличивать свой достаток и продвигаться по карьерной лестнице местного криминального мира. Рано или поздно кто-то должен был это закончить. Зона передала мне роль народного мстителя. Слух вернулся. В комнате повис тяжелый запах сворачивающейся крови. Я обернулся и нервно сглотнул. Незамеченный мной еще один прихвостень проводника теперь дергался в предсмертных конвульсиях, хотя от мозга остались разве что светлые воспоминания. Промедлил бы я еще немного, то уже сам бы валялся на грязном полу, окропляя кровью стены. На пороге показался Джокер. С довольной, как у кота, добравшегося до сметаны улыбкой, Он без малейших сомнений направился к сейфу почившего проводника. «Два пузыря, ковыль! Если бы ты сразу сказал, на кого охотишься, я бы даже не стал с колоссом возиться!» «Не ковыль! Змей подколодный!» — хохотнул я, сбрасывая напряжение. «Ты еще сомневаешься, что клан возмездия мне подходит?» «Никак нет, змей! Ты сделал все правильно!» Ухмылка исчезла с лица эфрейтора. «Кто, если не мы?» Солнце поднялось высоко над горизонтом и залило окрестности приятным светом. Джокер семенил рядом, попутно отбивая руководству клана сообщение. Желая снять с плеч груз долгов, болтливый ефрейтор и не заметил, как вновь успел мне доверить лишнюю инфу. Впрочем, это можно придержать и бесплатно. Так или иначе, сам проболтается, что облажался с охотой на мутанта. Но спас жизнь напарнику, ослепленному гневом. Я не получил удовольствия от ликвидации врага, но радовался, что теперь кошмары наконец-то перестанут меня донимать. Все кончено. Время жить заново.